«Ты должен сходить к врачу с этой маленькой проблемой», — сказал ему пиранья Джорджа Рамсботтом, поворачиваясь к нему костлявой спиной и накидывая на себя фланелевую сорочку. «Это ненормально для мужчины твоего возраста, Тед. Сколько тебе? 65? Нет, это ненормально. 68, — поправил он ее мысленно, — и между ног у него кусок плоти, не желающий реагировать даже на самые кардинальные меры. Но это потому, что они добиваются его. Эх, если бы они только позволили ему быть тем, кем испокон веков являются все мужчины, охотником, а не добычей, тогда все было в порядке. Ведь так? Так ему нужно было знать ответ на этот вопрос». Его внимание привлекло неожиданное движение в одном из квадратов света, освещенных окон приюта для неимущих. Тед пригляделся. Кто-то вошел в комнату, видневшуюся через окно. Это оказалась женщина. С возрастающим удивлением Тед наблюдал, как она подняла руки и сняла через голову красный свитер, потом бросила его на пол. Он посмотрел направо и налево, чувствуя, что его щеки вспыхнули огнем, невзирая на хлещущий дождь. Поразительно, но некоторые люди не знают, как действует освещенное окно в темное время суток. Сами они не видят, что происходит снаружи, и потому считают, что их тоже не видно, совсем как дети. Трех дочерей Теда тоже пришлось учить задергивать занавески перед тем, как начать раздеваться. Но если ребенку никто не подскажет, что надо так делать, наверное, кое-кто так и вырастает, не зная этого. Он снова бросил взгляд в окно. Женщина сняла бюстгальтер. Тед сглотнул. Дэм, шаркая слабыми лапами по траве, случайно и совершенно невинно потянула поводок в сторону приюта. Надо бы отпустить ее с поводка, далеко она не уйдет. Но вместо этого Тед пошел вслед за ретривером. Поводок между хозяином и собакой провис до самой земли. Женщина в окне стала расчесывать волосы. С каждым движением щетки ее груди поднимались и опадали. Соски напряглись, коричневые ореолы вокруг них сжались и потемнели. Тед не мог оторвать взгляда от этих грудей, как будто именно их он жаждал увидеть весь вечер и все вечера, предшествовавшие этому дню. Он почувствовал, как внутри его возникает, нарастает возбуждение, как ускоряет свой бег кровь, как забилась в нем жизнь. Он вздохнул. С ним все в порядке, он абсолютно здоров. Проблема только в одном — в том, что он добыча. Решение этой проблемы — самому стать охотником и самому преследовать свою добычу. Он дернул за поводок, чтобы ДМ не шла дальше, и встал поудобнее, намереваясь понаблюдать за женщиной в ожидании своей Джинни. В пределе церкви Святой Девы Марии Юджиния не столько молилась, сколько ждала. Уже долгие годы она не ступала в храм, и единственной причиной, побудившей ее нарушить эту традицию, было желание избежать разговора, который она обещала Теду и себе. Она знала, что он следит за ней. Уже не в первый раз она выходила из клуба 60 с плюсом и видела его силуэт под деревьями.